Храм прекрасно перенес эти ветры, без единого урона. Хотя другие, современные, построенные недавно здания в городе, это известно, лишились части крыш, облицовки и так далее. При строительстве храма использовалось много различных пород дерева. Стены сделаны из сибирской сосны, полы из лиственницы и потолки из лиственницы. Часть обшивки внутри храма – душистая ель. На двери пошел ясень. В иконостасе применен ильм, кедр, липа и другие ценные породы. Стены сделаны двойные, а между ними пространство заполнено негорючим базальтовым утеплителем. Дерево пропитано антисептиками и антиперенами, которые охраняют его от огня, гниения, насекомых, атмосферных влияний. На кровлю пошли 4-миллиметровой толщины медные листы. Медь, как утверждают строители, может простоять 5 веков без ухудшения своего качества. Колокола отлиты в Воронеже. Подобран звукоряд. Каждый колокол имеет свою ноту. Колокола были опробованы, и звучат они отлично. Давление центральной части здания на стены подчас перекашивает все строение. Дерево – живой материал, и строители, как рассказал Гришмановский, вынуждены были найти ряд нестандартных решений, чтобы избежать этого. Это была сложная работа, и в ходе ее многое приходилось осуществлять впервые. Совершенно уникален и иконостас в построенном в Анадыре соборе. Трое художников создавали его. Резные работы выполнил художник-резчик Павел Минин. Живописные иконы выполнены Сергеем Патрахиным. А Сергей Диянов выполнил орнамент по обрамлению иконостаса. Проект иконостаса был подготовлен еще в апреле 2003 года. Художник-резчик Павел Минин рассказывает. Епископ Анадырский и Чукотский Диомид внес существенные изменения в проект иконостаса. Резные и живописные иконы выполнены в манере Рублева, Дионисия, Феофана Грека, в стиле иконописи 15-16 веков. Иконы не на золотом, а на лазурном фоне. Это тоже пожелание владыки. Три предела, трое царских врат, три алтаря, но объединены единым доисусным чином. Это полностью выполнено пожелание владыки. Он же отбирал иконы для иконостаса. Их всего будет более 110. 50 живописных икон и более 60 резных. Резными будут и царские врата. Иконостас индивидуальный, разработанный только для этого храма, и повторить его уже нельзя. Установка иконостаса в храме почти завершена. Идет последняя подгонка, доделка мелких работ. Иконы покрыты горячим воском, лаком, и влага, сырой воздух им никак не повредят. В золотистом бревенчатом внутреннем пространстве храма иконы с голубой основой, золотыми нимбами святых производят неизгладимое, действительно божественное впечатление. Освящение иконостаса пройдет в день открытия собора в июне, в день Святой Троицы. Предполагается, что на открытие храма в Анадыре прибудет и сам Алексий II, другие высокие духовные чины. Официальный заказчик строительства храма – это государственное предприятие «Чукотстройзаказчик». средства на строительство кафедрального собора